бешен, там где и сон может свет. Объяты друг друга сливаются в танцы проклятый душ. Детцы на дереве в течение могилы кончатся в небе. Спешил и без плотину боли. Приходят они в этот мир. Ползя по весу, ползя прямо вниз.